Глава 16. «Манна у него не бесконечная. Мочим, рано или поздно он сдохнет». Битва продолжилась еще большим ожесточением. Чудище ломало барьеры, люди ставили новые и отстреливались. Тварь плевалась магией, люди атаковали лица. Монстр рассчитывал, что противники выдохнутся, но их становилось все больше и больше. И вот на поле боя верхом на черном коне показалась Рейн. Появление вышло довольно пафосным, из-за чего было видно, что девушка очень смущается, а вот конь наслаждался всеобщим вниманием. Девушка махнула рукой, и появилось два орка, созданных из тьмы. Они взревели и кинулись на тварь. В это время конь превратился в тьму и окутал девушку, облачая ее в черное вечернее платье. Следом в ее руках появился серебряный лук, и черные стрелы одна за другой помчались на чудище. Девушка повысила навык лучника до 2 уровня и теперь могла попадать даже в движущиеся объекты. Также у нее стало больше очков для создания более мощных стрел тьмы. 4 стрелы вонзились в тело чудища, создавая черную сферу, заставляя монстра кричать от боли. Плоть монстра обледенела и не могла регенерировать, а через несколько мгновений в поврежденные участки вонзились бумеранги, что при попадании создали поистине мощные взрывы. В бой вступил Аманзолу, геранец с навыком «Великий Муару». Сделав свое дело, бумеранги вернулись к хозяину, и быстро перезарядив их, мужчина вновь атаковал. Чудище лишилось части своей плоти, но оно не могло быстро восстановиться, что несказанно обрадовало людей, и те стали еще яростнее атаковать. «Мерзкие букашки, почему вы не умираете?» Проревело чудовище, пытаясь избавиться от 2 черных орков, что очень болезненно рубили его лапы. Их оружие обмораживало и причиняло невероятную боль, а еще раны, оставленные этими тварями, которых невозможно было убить, как бы оно ни лупило их лапами и магией, очень медленно затягивались. Люди начали применять замораживающие снаряды, но те были практически бесполезны, эффекта похожего на магию тьмы добиться не получилось. Монстр не сдавался, барьеры лопались, многие люди получали ранения, даже бойцы в бронекостюмах не могли противостоять мощным атакам гигантской химеры. С возросшей массой физическая сила чудища заметно выросла. Бойцы со щитами стали бесполезны в битве, потому переключились на дистанционное оружие. Ситуация выровнялась, когда появились рыцари. 400 лучших рыцарей в системном снаряжении 2 и 3 уровня под предводительством Керна, мастера ауры. Рыцари окружили чудище и создали барьер, а благодаря Керну этот барьер вместо защиты использовался для атаки. Купол накрыл чудище и прижал к земле, при этом через него можно было атаковать тварь. Каждый выложился на полную. Чудище выло от боли и бессилия, но люди были беспощадны. Тем не менее, монстр отказывался умирать. Его регенерация существенно замедлилась, но от этого монстр стал еще более яростным. Лица молили о смерти, но при этом выпускали заклинания, стараясь разбить тюрьму, сдерживающую их тела, и вскоре барьер ауры рухнул. Монстр вырвался на свободу. Его кожа покраснела, хвост покрылся шипами, тело панцирем, а лица объединились в более крупные, выпуская еще более мощную магию. «Надо взрывать тварюгу», — подумал Сергей. «Энергетические пушки все еще охлаждаются, а люди уже на пределе». «Отвлеките его, а потом прячьтесь под барьерами!» Прокричал босс и помчался к чудищу. Увидев это, Рейн сорвалась с места, а после превратилась в тьму, что окутала голову монстра. «Мати, помоги!» — взмолила Рейн. «Раз уж ты просишь, но потом ты почешешь меня за ушком, за обоими ушками». «Спасибо!» — улыбаясь, ответила девушка, и тьма растворилась, явив миру девушку в черных одеяниях с 2 мечами из тьмы в руках и большими крыльями, подобными ангельским, только черными. Рейн парила в воздухе перед чудищем. Монстр не стал медлить, и сразу же три лица атаковали девушку льдом, молнией и огнем. Девушка же на огромной скорости взлетела выше, избегая атак. Оказавшись над головой чудища, она сделала сальто в воздухе, метая клинки в голову монстра. Следом она максимально ускорилась и помчалась вслед за мечами, что уже вонзились в прочную плоть чудища, но не глубоко. Однако это исправило Рейн, что приземлилась ногами на мечи, вгоняя их в плоть монстра по самую рукоятку. Чудище взревело от невероятной боли. Лица с еще большим остервенением начали атаковать девушку, но та ловко уклонялась, однако осталась без оружия. Ну а пока клинки в теле монстра, они причиняют ему огромный урон. В это время пехота сосредоточила огонь на лапах монстра, отстреливая одну за другой. Чудище, конечно же, их заново отращивало, но на это уходило время, а подвижность оно теряло. В это мгновение Сергей залетел на тело чудища. Он единственный, у кого был реактивный ранец, и, собственно, единственный, кого, по мнению профессора, практически невозможно убить. Множество лиц среагировали на появление человека и принялись поливать его магией, из-за чего тому пришлось активировать боевые рефлексы и стремительно уклоняться от атак. Благо, система маневрирования бронекостюма хорошо для этого подходила. Да и неизуродованных пулями лиц было всего полдесятка. Перенеся со склада охапку гранат третьего уровня, Сергей метнул в наиболее пострадавшую часть спины монстра. Раздалась череда взрывов, и мужчина поспешил к своей жертве. Найдя ранку поглубже, он принялся палить в нее из дробовиков, по одному в каждой руке, благо спусковой крючок позволял протиснуться большим пальцем экзоскелета. Плазменная дробь при атаке в упор была весьма эффективной, и когда в рану можно было засунуть крупный арбуз, дробовики исчезли, а в руках Сергея появилась бомба. Разрушитель уровень 4 могла сравнять с землей многоэтажный жилой дом из железобетона. «Все, сваливаем, сейчас рванет!» – прокричал в гарнитуру мужчина, активируя реактивный ранец. Люди внизу засуетились и попрятались за осадными барьерами, а потом рвануло. Да так, что потолок начал рушиться. Впрочем, этого было не избежать. Чудище разорвало на огромное количество частей, что принялись бомбардировать барьеры плотью и костями. Но они устояли. Рыцари усилили их своей аурой, да и маги помогли. «Все живые?» Раздался мужской голос, но ответили ему не сразу. Некоторых контузило, кто-то потерял сознание от взрывной волны, а кого-то и вовсе завалило. Но системщики – существа живучие, уже приходили в себя, включая одного мужчину, что находился в крайне опасном положении. «Рейн, какая же ты дура!» Прорычал Сергей, чей бронекостюм был превращен в металлолом. Спина обожжена оплавленным металлом, что впился в плоть. А как бонус, по всему телу куча травм и ушибов. Благо, регенерация быстро остановила кровотечение. В последний момент, когда навык «Гарантированная защита» должен был принять на себя основной удар взрыва, перед Сергеем выскочила Рейн и поставила что-то вроде барьера из тьмы. В итоге защита сработала в холостую, и, конечно же, Рейн не хватило манны, чтобы заблокировать такой мощный взрыв. Она быстро истратила всю манну и потеряла сознание. Чтобы спасти девушку, Сергею пришлось схватить ее и закрыть своим телом, но ненадолго, ибо потолок начал обрушаться и прямо на них, если точнее, то вместе с ними. Реактивный ранец моментально оплавился». Матерящийся мужчина был погребен под завалом и сейчас своим телом сдерживал громадный кусок потолка. Было невероятно больно. Острые камни вонзились в спину, что и так была повреждена оплавленным бронекостюмом. Под ним лежала Рейн. Девушка была обнажена, ибо когда она потеряла всю манну до капли, боевое облачение развеялось, а одежда находилась в ее теневом пространстве». Ну, а сейчас Сергею было не до красот женского тела. Рейн была серьезно ранена и истекала кровью. Руки мужчины были вытянуты вперед и жутко ныли от боли, ибо держали огромный вес. Если он упадет, то раздавит Рейн. «Что делать-то? Думай, Серега, думай. Вот угораздило же тебя в меня влюбиться, бестолочь. Не дай бог помрешь». Смотря на девушку, прорычал мужчина. «Ладно, что у нас есть?» Сергей сосредоточился на складе лекарственных средств. «Мазь, спрей, инъекции, браслеты, ошейник. Все. Зелья». Мужчина задумался над тем, как ему достать зелье. Руки же заняты. Но вскоре сообразил. В его зубах появилось зелье лечения. Однако открыть он его не смог. Точнее, нормально. Откусив верхнюю часть, он попросту уронил вторую часть склянки с жидкостью на девушку. Толку от этого не было. «Да твою ж мать!» Мужчина прорычал, и в его рту появилось новое зелье. Он разгрыз бутылочку, а потом тонкой струйкой вместе с собственной кровью выпустил зелье, стараясь попасть девушке в рот. Когда зелья не осталось, он сплюнул стекло и переместил в рот еще одно зелье. Закончил лишь на третьем. Дыхание девушки успокоилось, а тело порозовело. Минутой ранее она была вся бледная от большой кровопотери, но теперь страшное миновало. Следом он собрался залить в девушку зелье манны, но неожиданно шлем от бронекостюма, что лежал рядом с головой девушки, перестал работать, и фонарик погас. «Как в старом анекдоте, дыши на ощупь, мне теперь ей зелье на ощупь вливать». Сергей 5 минут вливал зелье манны в девушку. Ну или куда-то. До этого он попытался перенести фонарик или что-то вроде этого, но ничего работающего и, что немаловажно, способного поместиться в его рту, не нашлось. Так как девушка не приходила в сознание, мужчина решил, что он так и не попал зельем. «Что делать? Руки на пределе. Сверху не торопятся раскапывать меня. Я-то выживу, а это бестолочь. Вспоминай, что еще у нас есть. Движение какого-то удота. Вроде позволяет через стены ходить, но лишь одному. Трансформации до превращения. Все херня, если дернусь, Рейн задавит. Связь? Чем она мне поможет? Я ее не люблю. Дополнительные характеристики за первый уровень связи? Возможно, но... пофиг». Сергей максимально открыл рот, чтобы перенести толстую книгу с уникальным навыком. Как он и предполагал, она не умещалась, потому он еще сильнее открыл рот, потом еще. Полилась кровь, а челюсть кое-где хрустнула. Но этого оказалось достаточно, и книга появилась во рту, но лишь на мгновение, ибо она очень быстро превратилась в прах. «Вы изучили уникальный навык «Связь». Связь. Уровень 1. Уникальный навык доступен в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Данный навык позволяет связать с собой 2 и более человек. Связанные получают характеристики тех, с кем связаны, в зависимости от уровня связи. На первом уровне дается бонус в 25% от базовых характеристик цели. На втором – бонус в 50% и телепатическая связь. На третьем – бонус в 75% и духовно-физическая связь. На четвертом – в 100% и возможность телепортации к цели связи. На пятом уровне – бонус в 200% и возможность частично пользоваться навыками цели. Доступна связи. 3 из 3. При превышении количества связей будет налагаться штраф, и уровни всех произведенных связей будут пересмотрены. «Как больно-то!» — пронеслось в голове мужчины. Его челюсть была вывихнута. Вставить ее на место регенерация не может. Отрастить новую? Запросто. Вставить на место поврежденную? Слишком сложно. Активировать связь. «Выберите цель». «Рейн». «Выберите, с кем связать цель». «Со мной». «Связь создана. Рейн, Сергей, 3 уровень. Сергей, Рейн, 1 уровень. Вы получили 75% характеристик Рейн. Сила плюс 7, ловкость плюс 8, выносливость плюс 7, живучесть плюс 7, магия плюс 27. Духовно-физическая связь сформирована». «Отлично. Рейн, очнись, Рейн!» Используя телепатию, мужчина обращался к девушке без сознания. Он чувствовал, что ей очень больно. Видимо, зелья не подействовали как надо. Девушка резко открыла глаза, и волны боли нахлынули на нее, заставив издать болезненный стон. Попытки пошевелиться также ни к чему хорошему не привели, лишь к страшной боли, от которой у нее полились слезы. «Рейн!» «Босс?» — воскликнула девушка. Услышав знакомый голос, слезы радости полились из ее глаз. Она очень перепугалась, проснувшись со страшной болью в абсолютной тьме. «Да, шевелиться можешь?» «Все болит», — ответила ревущая девушка. «Сейчас на тебя упадет предмет. Это инъекция для лечения тяжелых ран. Попробуй применить на себя». «Но, босс, вы на...» Девушка выплюнула немного крови и продолжила. «Вы, наверное, тоже ранена?» «Дура, у меня регенерация есть. Лови». Девушка почувствовала, как ей на грудь что-то упало, небольшое и легкое. С невероятным усилием, через боль и слезы, Рейн схватила эту вещь и запросила у системы информацию о ней. Понимание, как пользоваться инъекцией, пришло мгновенно. С помощью зубов она сняла колпачок и ввела себе лекарство. Теплое чувство накрыло ее с головой, боль стремительно уходила, а силы возвращались. «Молодец, ты умница, Рейн. А сейчас на тебя упадет зелье манны. Попросту выпей его». Сергей почувствовал, как ей полегчало. Да и психологически она немного успокоилась. «Выпила, но восстановила лишь 5 манны». Более живым и уверенным голосом сказала девушка. «Раз здесь босс, то все будет хорошо», — подумала девушка. Ей сразу стало легче. Она не умрет, она будет спасена. «Я что, теперь и ее мысли читаю? Ну, капец!» – подумал мужчина. «Босс?» – спросила девушка. Над ней послышалось какое-то непонятное мычание. «Не переживай, все хорошо». «Фонарик! У меня есть фонарик ведь!» Не успел Сергей остановить девушку, как в ее руке из тьмы появился фонарик, что девушка сразу же включила и пожалела об этом. Она даже вскрикнула от ужаса, ибо увидела лицо Сергея. Вывихнутая окровавленная челюсть, часть головы была облачена в оплавленные остатки шлема, что теперь только с мясом отдирать, да и голова вновь лысая. То еще зрелище. «Будь добра, вставь мне челюсть». «Да-да», — со слезами на глазах сказала девушка и потянулась трясущимися руками к его лицу. «Не бойся. Да, вот здесь. Теперь примени силу». Раздался хруст, челюсть заняла свое место, и регенерация принялась исправлять все повреждения. «Говорит по-русски». «Спасибо». Облегченно выдохнув, сказал мужчина. «Говорит по-французски». «Босс?» «Говорит по-русски». Переводчик сдох. Ладно, на родном языке ей проще, меньше стресса. Подумал мужчина и вернулся к телепатии. «Все хорошо, не переживай. Переводчик барахлит. Сколько у тебя манны?» 8. «Тогда будь добра, оденься, и я, если что, с закрытыми глазами». В такой обстановке Сергею было не до красивого тела девушки под ним, но он был уверен, что чем дольше она будет голой, тем сильнее потом будут последствия. Слишком уж ранима ее психика. «Одеться? Ой!» До этого Рейн смотрела только на мужчину, что своим телом защищал ее от обломков, и не обратила внимания на свое состояние. «Одеться срочно, или пусть смотрит, пусть думает обо мне, пусть мой образ отпечатается в его сознании. Ури говорила об этом. Нет, тогда он потеряет концентрацию, и этим я лишь наврежу ему». К счастью, Сергей не слышал ее мысли, ибо мог телепатически изолировать ее от себя. Она слышала его телепатические сообщения, а мысли никто из них не слышал. Рейн окутала тьма, и на девушке появилась броня 4 уровня. «Молодец, правильное решение. Дополнительные характеристики не помешают. А теперь будь добра, надень на меня переговорное устройство». Мужчина выплюнул гарнитуру, следом миниатюрную рацию. Девушка все быстро сделала и настроила. «Соломон, почему меня еще не раскопали?» спросил сердитый босс. «Босс, копаем к вам, но обвалилось слишком много по толкам. Я говорил, что нужно протестировать бомбу. И почему вы не отлетели подальше, как и планировали?» «Ладно, проехали. Потери?» «Невозвратимых нет». «Отлично. Ладно, у нас пока все в порядке». С облегчением сказал Сергей. Бомба и правда оказалась мощнее, чем предполагалось. «Да знаю», усмехнулся Соломон. «Парни осмотрели местность и давно вас нашли. Примерно через минуту с вас немного камней уберут. Полегче будет». «Хорошо. А что с тварью? Я ее убил?» «Нет, выжила, но осталась без манны. Мы ее сожгли, как и все ее останки». «Понял. Держи меня в курсе». Сергей прервал связь, посмотрел на девушку под собой и улыбнулся. «Наверху все нормально. Нас скоро раскопают, только придется потерпеть». «Я помогу», — сказала девушка и уперлась ногами в плиту, что мужчина держал на своей спине. Поза, в которой оказалась девушка, довольно смущающая. Но мужчине было не до этого. Он чувствовал, как уменьшается давление на его руки. «Спасибо тебе. Регенерация подлатала руки. Отдохни, а лучше попробуй выбраться из заточения. Как твоя коняга?» «Не хватит манны. Мать в спячке. Обессилел», — ответила девушка, но продолжала помогать держать плиту. Однако надолго ее не хватило. Все же ее 22 силы против 53 Сергея. «Я вижу, что ты устала. Отдохни», — мягким голосом сказал Сергей. «Но...» «Рейн!» – прорычал он. «Хорошо». Девушка приняла лежачее положение. Ее ноги так устали, что складывалось ощущение, будто это два невероятно тяжелых бревна. «Кстати, я тут вспомнил. У нас же есть накопители манны. Попробуй». Во рту мужчины появился кулон с синим кристаллом размером с большой палец. «Да, мне этого хватит», — радостно сказала девушка и схватила Сергея, из-за чего нагрузка на него сильно возросла. Но не успел он начать ругаться, как он и девушка превратились в тьму. Мужчина перестал чувствовать тело, лишь холод. Рядом с собой он видел сияющий ярким светом женский силуэт. Девушка держала его за руку и словно плыла, а потом бац, и он вновь в материальном мире. Расположился на горе обломков, и Рейн рядом. «Не знал, что ты так можешь», — сказал мужчина и посмотрел на Рейн. Девушка была бледна от истощения манны. «Я тоже не знала», — ответила она и попыталась улыбнуться, а потом заметила пристальный взгляд мужчины напротив. «А еще я не знал, что у тебя голубые глаза», — с удивлением заявил мужчина. «У меня?» Рейн недоуменно посмотрела на Сергея, но у того в руке появилось ручное зеркало. Рейн увидела свое лицо, глаза и разревелась. «Говорит по-русски». «Как же сложно с бабами», — подумал мужчина и приобнял ревущую девушку. Ее глаза стали нормальными, человеческими, вся чернота ушла из них. Рейн заметно похорошела, голубой цвет ей очень шел. «Отец!» – раздался голос Екатерины, а следом показалась и сама девушка. За ней летели оба брата.